Кто станет читать за повтором повтор? И так же, как мельница мрамор дробит, приглаживать гладким умом повелит прошедших следов прошлогодний узор, когда есть леса и неведомый людям простор. Лоуэлл. Жил да был некий возчик, который однажды, не подумав хорошенько, приехал вместе с другом в Йеллоустон. Очень скоро они набрели на тамошние достопримечательности, и возчик врезался в упряжку приятеля, вопя во все горло: «Сматываемся отсюда, Джим, адское пламя горит у нас под ногами!» С тех пор это место называется «Чертовы полакра». Пожилая леди из Чикаго, ее муж, Том, ее добрые лошадки и я тоже прибыли к чертовым полакрам, на самом деле около 60 акров, и когда Том предложил «поедем напрямик», мы сказали: «ни за что, только посмейте, пожалуемся властям». Перед нами расстилалась отвратительная, словно облупленная равнина, покрытая волдырями, где шумно хозяйничали дьяволы, которые выбрасывали вверх струи пара, швыряли друг в друга грязью, кричали, кашляли и изрыгали проклятия. Здесь пахло отбросами преисподней, и аромат этот, примешиваясь к чистому здоровому благоуханию сосен, преследовал нас целый день. Да будет известно, что парк разбит на манер Аллендорфа, то есть все его прелести обнаруживаются постепенно. Чертовы полакра лишь предваряли 10-15-мильный ряд гейзеров. Мы проезжали мимо потоков кипятка, струившихся в лесной чаще. Видели облачка пара, которые поднимались за лесом, а другие облачка еще дальше, над смутными очертаниями зеленых холмов. Мы попирали ногами серу и обоняли вещи, которые были почище любой серы, известной в верхнем мире, и, наконец, оказались в настоящем парке. Тогда Том предложил выйти из коляски и поиграть с гейзерами. Вообразите обширные зеленые луга с известковыми клумбами, где к самой кромке извести подступали всевозможные летние цветы. Так выглядел первый бассейн гейзеров. Коляска подкатила вплотную к какому-то грубому конусу высотой 10-12 футов, покрытому волдырями и похожему на кучу хлама. Здесь происходили беспорядки, слышались стоны, всплески, бульканье и постукивание механизмов. Струя кипящей воды взлетела в воздух. Престарелая леди из Чикаго взвизгнула: «Какая безрассудная трата энергии», — сказал муж. Это место, кажется, называлось «Риверсайдс Гейзер». Его горло напоминало орудийный ствол, в котором разорвался снаряд. Какое-то время гейзер глухо ворчал, а затем утихомирился. Я вскарабкался на гребень дымящейся извести, настоящее ложе сатаны, и со страхом посмотрел вниз. Не советую заглядывать в рот гейзеру. Мне открылась ужасно скользкая, вязкая труба, наполненная водой, которая то проваливалась футов на 10 вниз, то неслась вверх. Затем вода стремительно поднялась до уровня губ. И прежде чем сердитый гребень волны перехлестнул через край, адское бульканье огласило эту Бетезду дьявола, обратив меня в бегство. Такова человеческая природа. Поначалу я трепетал от благоговения, если не от страха, а уходил со склонов Риверсайдс Гейзера со словами: «Фу, и это все, на что он способен?» Все же он, она или, может быть, оно обладало весьма непостоянным характером. Мы не спеша ехали по долине чудес. Вокруг возвышались холмы высотой от 15 до 1000 футов, сплошь покрытые лесом. насколько хватало глаз,